что же ему надо, конкретно ни к кому не обращаясь, сказал Алекс. «Сами у него и спросите», — ответил Дариус, после чего, поднявшись, вышел из столовой. По окончании завтрака, Алекс отправился к себе в кабинет. Дариус оказался прав, бумажной работы вообще не было, лишь пара бумаг, от палаты лордов и Визингомата. Разобравшись с бумагами, Алекс камином переместился прямо в главную гостиную Слизерин Мэнора, после чего сразу направился в комнату с портретами. Как только Пиверелл вошел в комнату, в помещении стало абсолютно тихо. Пройдя в центр комнату, Алекс с почтительным поклоном произнес: «Приветствую вас, лорды и леди Слизерины». «Приветствуем», — прозвучало в ответ. «Вы хотели о чем-то поговорить?» — поинтересовался Алексу Салазара Слизерина. «Да хотел», — кивнул мужчина. «И о чем же?» — заинтересовался лорд Пиверелл. «О позоре рода», — ответил Слизерин, имея в виду Риддла. «И что с ним?» — напрягшись, спросил парень. «До твоего появления он был наследником Слизерина, признанным по магии, следовательно, является членом рода. Такому ничтожеству, как он, не место в благородном роду Слизерина. Поэтому тебе надо провести ритуал лишения титула наследника и провести ритуал отречения от рода, а после было бы неплохо, если бы ты отправил его за грань», — ответил лорд Слизерин. «А что будет после проведения этих двух ритуалов?» — спросил Алекс у мужчины. «Исходя из того, что я узнал от знакомых мне портретов, он называет себя наследником Слизерина, и это правда, но он полукровка и стать главой, а тем более лордом он не может. К счастью, у рода Слизерина есть чистокровный, молодой и сильный глава, к тому же с невестой и будущей женой. Он же просто считается членом рода и получает от родового камня поддержку». «Поддержку?» – не понял Алекс. «Он член рода, а каждый член рода получает родовую поддержку от камня рода. Камень рода питает магией рода каждого члена рода, делая их сильнее. Это касается всех, начиная главой рода и заканчивая бастардами, а если отсечь его от рода, а следовательно от подпитки, то он потеряет часть своих сил», — объяснил мужчина. «А сколько он потеряет?» — полюбопытствовал Алекс. «Не знаю, зависит от случая. В худшем четверть, а в лучшем половину», — услышав ответ, юный лорд впал в ступор, а после нехорошо ухмыльнулся. «Это все?» — спросил парень, в ответ Слизерин кивнул. «Хорошо, я это сделаю. Как, однако, все удачно складывается?» — на последнюю реплику парня Слизерины посмотрели заинтересованно, а некоторые и любопытно. «И что же складывается так удачно?» — спросила одна из леди, а Алекс рассказал им о том, что Реддл просит с ним встречи, а она состоится сегодня в полдень. «Я хочу присутствовать на этой встрече», — заявил основатель рода, услышав про встречу. «И не спорь», — сказал мужчина, видя, что парень хочет запротестовать. С обреченным вздохом Алекс позвал Джека и приказал тому взять портрет основателя и повесить в главной гостиной Пиверелл Мэнора, после чего отправился в ритуальный зал и провел ритуал лишения статуса наследника, а после ритуал изгнания. После проведения нужных ритуалов, юный лорд чувствовал себя выжатым, но довольным. Попрощавшись с остальными слизеринами, парень отбыл к себе, предварительно сварив и выпив зелье восстановления. Появился юный лорд у себя дома в главной гостиной в половину десятого. Едва появившись, Алекс заметил трех домовиков, которые убирали пыль в гостиной. «Понятно, значит, решили провести уборку во всем Мэноре», — проскользнула в голове мальчика мысль. «С возвращением, милорд», — едва увидев Алекса, затараторили домовики. Молча кивнув, Алекс направился в сторону своего кабинета. «Тоби», — позвал домовика Алекс, как только дошел до своего кабинета. «Вызывали хозяин?» — спросил эльф, появившись секунду спустя, как его позвали. «Да, в 10 здесь будут лорд Малфой и лорд Блэк. Как только они прибудут, проводи их ко мне в кабинет», — приказал домовику Алекс и, отпустив того, вошел к себе в кабинет. В комнате ничего не изменилось. К удивлению Пиверелла, на столе покоились две стопки бумаг. В первой стопке находились отчеты из Гринготтса, приглашение на следующее собрание палаты лордов, бумаги на место в Визингомате. Последнее довольно сильно удивило парня. Вторая стопка ничем не отличалась от первой, кроме того, что все было связано с родом Слизерина. Решив заняться делами рода, Алекс сел за стол и принялся за разбор отчетов из Гринготтса. В течение получаса парень разобрал почти все бумаги, когда к нему в кабинет вошли Абраксас Малфой и Орион Блэк в сопровождении главы домовиков Пиверелл Мэнора. «Лорд Малфой, лорд Блэк, добро пожаловать. Простите, что не смог встретить вас лично, дела рода». На это оба мужчины ничуть не удивились. «Да ничего», — махнул рукой Блэк. «Присаживайтесь, пригласил тех Алекс. «Благодарю», — кивнул Малфой и сел за стол, после чего троица принялась за обсуждение последних новостей. Ровно в полдень в комнате появился Тоби и сообщил о прибытии гостей. «Кто прибыл?» — поинтересовался Алекс у домовика. «Мистер Гонт, лорд Лестриндж, лорд Розье», — ответил эльф. «Дариус их встретил», — домовик утвердительно кивнул. «Прекрасно, передай ему, чтобы вел их в малую столовую», — приказал лорд Пиверелу. «Идемте, нам тоже пора», — позвал мужчин Алекс, направившись к двери. Добралась компания до столовой очень быстро, за 2-3 минуты. Прибыв туда, те увидели, что там уже находится Беллатриса и Северус с Нарциссой. Когда все расселись, в комнату вошел Дариус, за которым вошли трое мужчин. Первым был мужчина лет 40 с тонкими аристократичными чертами лица, красными глазами и черными волосами. Он был одет в явно дорогую мантию черного цвета, кроме всего этого на его пальце поблескивал перстень, но он явно был не родовым, а скорее артефактом для защиты разума или для проверки еды от зелья и ядов. Второй был мужчина лет 35 в такой же черной мантии неприятной внешности, серыми глазами и такими же черными волосами чуть выше плеч. Эти черты лица были знакомы всем присутствующим. Перед ними находился глава рода Лестриндж, Лукас Лестриндж, отец Рудольфуса и Робастона Лестринджи. На его пальце также поблескивал перстень. Перстень главы рода Лестриндж. И последним в этой компании был мужчина 40 лет. В дорогой одежде черного цвета, такой же неприятной внешности, он отличался от Лестринджа тем, что его волосы доходили до плеч, а его глаза были черного цвета. На его правой руке также поблескивал перстень главы рода. Перед нами предстал глава рода Розье, Александр Розье, отец Эван Розье. «Добро пожаловать в Пиверелу Мэннер, лорд Лестриндж, лорд Розье и мистер Гонт», — слащавым голосом поприветствовал вошедших Алекс, особенно выделив фамилию Ридла. «Глава 22 или третья сторона. Добро пожаловать в Пиверелу Мэннер, лорд Лестриндж, лорд Розье и мистер Гонт», — слащавым голосом поприветствовал вошедших Алекс, особенно выделив фамилию Ридла. «Благодарю, лорд Пиверелу», — ответил Ридл бархатным голосом, который просто излучал добродушие, а сам Том выглядел самим воплощением аристократизма со светской улыбкой на устах. Двое его последователей помалкивали, но кивнули в знак приветствия лордам. «Прошу вас, садитесь», — сказал Пиверелу, указывая на место прямо напротив самого Алекса в другом конце стола. Том, молча, подошел и сел на предложенное место. Лестриндж и Розье заняли места по левую и правую руку Ридла. «Тоби», — позвал домовика Алекс. Эльф без приказов понял, что нужно делать, и щелчком пальцев переместил из кухни обед. «Всем приятного аппетита», — после чего все принялись за еду. В малой столовой стояла полная тишина, были лишь звуки столовых приборов. Алекс неторопливо, согласно этикету, поглощал пищу, незаметно посматривая на окружающих. Вот по его правую руку сидят Беллатриса, Нарцисса и Северус, которые ничего особо не знали, а потому были очень спокойны, как снаружи, так и внутренне. А вот по левую руку Дариус, который внешне был спокоен как удав, но внутри был напряжен как струна, потому был готов в любую секунду вскочить и зарубить гостей. Следующим сидел Орион Блэк, который также был напряжен, хотя и не показывал этого, лишь время от времени посматривал на Ридла и прочих. И последним сидел эталон аристократизма Абраксас Малфой, который сидел так, словно проглотил палку, идеально ровная спина, не менее идеальная осанка, холодный взгляд, отсутствующая маска на лице и проскальзывающая время от времени надменная улыбка на губах. А вот Ридл и его шайка, сидящие напротив, даже невооруженным глазом, было видно, что они были напряжены до предела. Каждый раз незаметно, это они так думают, проводя своими перстнями над едой, проверяя тех, перед тем как класть в рот. Когда обед был закончен, все поднялись с мест, и Алекс сказал: «Пройдем в гостиную, вы ведь не просто так искали встречи с нами, мистер Гонт». Тот в ответ молча кивнул. 5 минут спустя все перебрались в гостиную, в ту самую, где над камином был повешен портрет Салазара Слизерина. Портрет основателя их заметил, но пока помалкивал, а другие его не заметили. «Итак, я вас слушаю», — сказал лорд Пиверелу, как только все присутствующие устроились в креслах. Своих дорогих женщин и брата Алекс спровадил в библиотеку сразу же, как только те вышли из столовой. «У вас красивый мэнер, лорд Пиверелу», — начал Гонт. «Благодарю», — кивнул Алекс. Все остальные молчали, не влезая в разговор. «Вы должны быть в курсе того, что сейчас происходит в стране», — спросил Редл, посмотрев на трех лордов. «Вы имеете в виду то, что происходит между вами, министерством и Дамблдором?» — ответил вопросом на вопрос Пиверелу. Собеседник кивнул, не сводя с парня взгляда своих рубиновых глаз. «Да знаю. И что вы об этом думаете?» — спросил Гонт, поддавшись чуть вперед. «То есть?» — поднял бровь Алекс, продолжая играть в дурачка. «Как вы к этому относитесь?» — уточнил Реддл. «Честно, мне наплевать, от этого все присутствующие выпали в осадок», — а Дариус прикрыл глаза рукой. «Но разве вас не волнует, что полукровки и грязнокровки рушат магический мир? Вас не волнует, что по их вине мы забываем наши традиции?» «Этот вопрос пришел уже от Рази. И что же они рушат?» — спросил Малфой. «Наш мир. Из-за них мы утратили многие знания древности, многие магические искусства запретили, назвав темными. Они занимают руководящие посты в министерстве, пытаются протолкнуть законы, которые создают проблемы нам, чистокровным», — залился соловьем в ответ Лестриндж. «И что же за посты в министерстве заняты ими?» — спросил Алекс, посмотрев на Лестринджа. «Министр магии», — сразу же среагировал тот. «У министра магии реальной власти почти нет, только кое-какое влияние, и все. Он озвучивает законы и декреты, которые принимаются где? В Визингомате. А кто сидит в Визингомате? Правильно, чистокровные», — усмехнулся Дариус. «Вы планируете захватить власть в стране силой? Я прав?» — неожиданно спросил Алексу Ридгла. «Да, если придется», — не стал тот отнекиваться. «Кто за вами пойдет?» — спросил Дариус, также посмотрев на Ридгла. «Многие», — туманно ответил тот. «За кем они пойдут?» — «За Гонтом», — с усмешкой спросил Алекс. Он решил сыграть на импульсивности последнего. Пиверелу примерно знал, что Вальдемарт уже успел создать один или два крестража, а значит, он уже должен испытывать последствия от этого, в том числе безумство и импульсивность. Том еще с жизни в приюте терпеть не мог издевательств и усмешек, направленных на него, а после создания крестража это обострилось до предела, а в паре с импульсивностью получалась дикая смесь. «За мной, за Томасом Гонтом, наследником Слизерина». Алекс добился своего, его собеседник вышел из себя. «А вы не знаете?» — довольно правдоподобно удивился Дариус, посмотрев на наследника Слизерина. «А чем?» — прорычал Реддл. «Вы ведь больше не являетесь наследником Слизерина», — оповестил Алекс Реддла, шокировав последнего. «Что?» — заметно успокоившись, спросил Том. «Вы более не являетесь магическим наследником Слизерина, так как вы были лишены этого статуса и изгнаны из рода Слизерин», — разъяснил Пиверелу. «Невозможно. Это может сделать только глава рода. К тому же, откуда вы можете об этом знать?» В ответ Алекс усмехнулся и снял иллюзию со второго перстня, которого до этого скрывал. «Нет ничего невозможного. Откуда я это знаю? Потому что, это я провел ритуал лишения титула наследника и ритуал изгнания, на правах главы рода Слизерин». На это Реддл и его шайка посмотрела на Алекса шокированным взглядом. «Зачем?» — единственный вопрос от Реддла, когда тот осознал, что произошло. «Потому что меня попросили», — пожав плечами, ответил лорд Слизерин. «Кто?» — рыкнул бывший наследник, вскочив с места. В ответ парень усмехнулся и указал рукой на портрет над камином. «Знакомьтесь, лорд, основатель и первый глава рода Слизерин, а также один из четырех основателей Хогвартса, Салазар Слизерин», — представил мужчину мальчик. В ответ все за исключением Алекса и Дариуса посмотрели на портрет основателя огромными от шока глазами. «Господа», — приветствующий поклон от портрета, — ответили ему лишь Пиверелла и Малфой с Блэком. «Милорд», — запоздало ответил Реддл. «Лорд Слизерин», — последовали за ним Рази с Лестринджем. Далее нормально продолжить разговор не смог никто. После того, как присутствующие узнали личность портрета, напряжение в комнате подскочило до предела. К тому же Салазар то хранил молчание, то жутко скалился, напрягая присутствующих и нагнетая обстановку. Единственное, что осталось неизменным, это взгляд полный презрения и жалости, которым мужчина щедро одаривал Гонта. В результате, ничего не добившись, Реддл прямо спросил у трех лордов: «Вы присоединитесь к моему движению?» — после чего в гостиной наступило гробовое молчание. «Нет, Пиверелы, Слизерины и принцы останутся в нейтралитете. Мне глубоко наплевать, что у вас там происходит. Единственное, что меня волнует, это моя семья и мой род. Пока вы не тронете нас, я не трону вас. В противном случае…» — здесь Алекс замолчал на 10 секунд, еще больше нагнетая обстановку, после чего, улыбнувшись самой жуткой улыбкой, на которую он был способен, продолжил: «То смерть станет для вас лишь началом мучений, а не избавлением от них и ваши крестражи вам не помогут». Последние слова лорда не на шутку напугали Ридла. Получив ответ, Том посмотрел на Малфоя с Блэком и спросил: «А вы, господа лорды, Блэки останутся в стороне?» Без раздумий ответил Рион. «Как и Малфой», — поддержал Абраксас Блэка. Услышав ответ, Гонт потерял самообладание и контроль над магией. «Силенок не хватит», — усмехнулся Дариус, заметив, как Редл, а за ним и Лестриндж с Рози потянулись к своим палочкам. «Тоби, проводи наших гостей за территорию Мэнора», — приказал Алекс. «Слушаюсь, хозяин», — прозвучало от эльфа, который появился рядом с Алексом и щелкнул пальцами, после чего троица с тихим хлопком исчезла. «Вы же не собираетесь отсиживаться в стороне?» — спросил Дариус, пару минут спустя, после исчезновения гостей. «Конечно, нет, к тому же совесть не позволит», — ответил Пиверелу, посмотрев на Дариуса, который, услышав его ответ, странно улыбнулся. «И что же вы хотите сделать?» — с интересом спросил Малфой, посмотрев лорда Пиверелла. «Я убью Волдеморта и Дамблдора, и если не сейчас, то со временем. Сейчас в стране идет борьба за власть между партиями Дамблдора и Волдеморта, а министерство на корню подкуплено кем только можно. Сейчас их борьба проходит только в Визингомате, и это лишь вопрос времени, когда они схватятся за палочки и начнут кидаться в друг друга непростительными. Их партии отличаются друг от друга только отношением к маглорожденным. Партия Волдеморта пытается протолкнуть через Визингомат такие законы, чтобы держать всех маглорожденных на очень коротком поводке. Партия Дамблдора наоборот выдвигает законы, чтобы объединить мир маглов и магов». Все в гостиной кивнули в знак согласия. «Но, кое в чем обе стороны правы», — вдруг сказал Блэк. «В чем же?» — удивленно спросил Малфой. «Магов мало, с каждым годом нас все меньше, а каждое новое поколение слабее предыдущего. Проще говоря, мы вырождаемся. И чтобы не допустить этого, нужно обновлять нашу кровь, а для этого нужны кто? Обретенные, а они чаще всего появляются где? Правильно, среди маглорожденных. Значит, маглорожденные нам нужны, а если Гонт с фанатиками придут к власти, то они могут просто не допускать детей маглов в магический мир или того хуже, начать их убивать, вместе с их семьями. Обретенные? Такого Алекс раньше не слышал. Ах да, я же вам о них не рассказывал», — с виноватым лицом пробормотал Дариус. «Ну, так кто это?» — спросил Алекс у Блэка. «Вы же знаете, что из-за близкородственных браков магия в чистокровных семьях начинает вырождаться. В таких семьях зачать даже одно дитя становится проблемой. К тому же ребенок может оказаться слаб здоровьем или магией, или того хуже, оказаться сквибом. В таких случаях кровь нужно обновить, и как раз именно для этого и нужны обретенные. Вы знаете, что чистокровные в потенциале сильнее полукровок и маглорожденных. Говоря очень просто, обретенные – это маглорожденные маги с потенциалом чистокровного. Такие маги – редкость, и любая образованная чистокровная семья с радостью их примет к себе в род. Дети от такого брака обычно бывают на голову сильнее своих родителей, излечены от всех родовых проклятий, если такие имеются, имеют полный набор родовых даров и считаются равными по статусу с чистокровными. Хм, ясно, — кивнул Алекс, после чего спросил: «А как их определить? Обретенные сами по себе довольно искусны в магии, им легко даются заклинания, нужно всего лишь пройти проверку крови в Гринготтсе, а гоблины закрепят их статус», — ответил за место Блэка Малфой. «Да, но и сильно увлекаться таким нельзя, ведь такое надо проводить только в случае вырождения. К тому же здесь есть риск того, что нас могут обнаружить маглы», — сказал до этого молчавший Дариус. «И что с того?» — не понял Алекс. «Милорд, маглы будут представлять самую большую угрозу для нас. У них нет такого понятия, как чистота крови. В численности они гораздо превосходят нас, и их самой опасной чертой является то, что они боятся всего, чему они не могут научиться, или находятся вне их понимания», — объяснил Пиверелл-старший. «Ясно, давайте закончим с маглами и вернемся к политике. С Волдемортом все понятно, давайте перейдем к Дамблдору», — предложил Алекс, и все сразу согласились. «Дамблдор выступает за то, чтобы объединить мир магов и маглов, потому уже сейчас действует, пытаясь протолкнуть через Визингомат праздники маглов», — с отвращением на лице поведал Малфой. «Маглы нас испугаются и посчитают угрозой, потому сразу начнут вырезать нас как скот», — сказал Дариус. «Да, а про министерство сказать нечего, подкуплено на корню. И что же нам делать?» — почесав затылок, спросил Алекс. «Так организуйте собственную сторону», — прозвучало от портрета Слизерина. «Что?» — с удивлением спросил Пиверелл, посмотрев на Салазара Слизерина. «Организуйте собственную партию, третью сторону», проще говоря, объяснил мужчина. После этого в гостиной стало абсолютно тихо. Все обдумывали это предложение. «А эта идея?» – воскликнул Алекс. «Согласен», – поддержал его Блэк. «Думаете, у нас получится?» – с сомнением спросил Малфой. «Если уж у этого позора рода получилось, то у вас и подавно. К тому же у вас уже есть основа. Во главе станет лорд Пиверелл Слизерин, через его младшего брата на вашей стороне принцы, через брак на вашей стороне Блэки, а через них и вы, Малфой. Насколько я знаю, вы ведете переговоры с лордом Блэком о составлении брачного контракта между вашими семьями», удивил всех своей осведомленностью Слизерин. «Думаю, что да. Давайте попробуем, у нас ведь все равно нет идей получше», сказал Алекс, и все с ним молча согласились. Аристократия Туманного Альбиона всегда, вне зависимости от времени, разделялась на три стороны. Первая и самая маленькая часть, чуть меньше четверти, маглолюбцы, как их иногда называют. В большинстве это сторонники Дамблдора, те же Уизли, Лонгботтомы, Брустверы, Пруэтты и Поттеры. Вторая сторона, чуть больше четверти, это фанатики, такие как Триверсы, Лестринджи и Рози во главе с Волдемортом, и оставшаяся третья, самая многочисленная сторона, это нейтральные семьи, где чуть больше половины из всех чистокровных семей. Это Гринграссы, Дэвисы, Краучи и прочие. Если мы сможем перетянуть их на свою сторону, то у нас будет партия, которая будет сильнее оставшихся двух вместе взятых. Все были полностью согласны со словами Блэка. «Кто согласен на этот вариант действий?» – спросил молчавший Дариус. В ответ лорды молча подняли правые руки с зажатыми в них палочками. «Ну, что же, значит, решено. Я официально объявляю о создании новой партии», – торжественным голосом объявил Пиверелл-старший. А после, к всеобщему удивлению трех лордов, окутало яркое белое сияние. Глава 23 или просто еще одна глава. «Ну, что же, значит, решено. Я официально объявляю о создании новой партии», — торжественным голосом объявил Пиверелл-старший, а потом, к всеобщему удивлению трех лордов, окутало яркое белое сияние. «Что это было?» — удивленно спросил Алекс, как только сияние спало. «Не знаю, никогда такого не видел», — сказал такой же удивленный Малфой. «Дариус, знаешь, что это?» – спросил Алекс, посмотрев на хранителя. «Нет, не знаю», – ответил Пиверелл с задумчивым лицом. В ответ лорды посмотрели на него шокированным взглядом. «Что?» – подняв левую бровь, спросил Дариус, как только заметил, что он находится в центре внимания. «Нет, ничего, просто ты же хранитель, я думал, ты все знаешь», – пробормотал Алекс, отойдя от шока. «Даже мудрейшим не дано знать все, единственное, что сказал в ответ мужчина. Успеем мы еще об этом подумать, давайте решать, что нам делать дальше», — предложил молчавший Малфой. «В ближайшие несколько лет от меня будет мало толку, так как я буду в школе», — сказал Алекс с виноватым лицом. «Нет, вы займетесь отпрысками чистокровных в Хогвартсе», — в ответ лицо парня приняло задумчивое выражение, после чего просветлело. «Мы же с вами, господа лорды, займемся переговорами с нейтральными семьями», — продолжил Дариус, посмотрев на Малфоя с Блэком. «С темными и нейтральными семьями проблем быть не должно, чего нельзя сказать о светлых семьях», — сказал Рион. «Почему?» — удивился в ответ юный лорд, посмотрев на Блэка. «Как бы сказать, отношения между темными и нейтральными семьями немного напряженные, а с светлыми натянутые. Малфои и Блэки, и тем более Пивереллы, считаются, да и являются темными семьями, потому даже встретиться с ними будет никак, потому что они не очень жалуют темную магию и всех, кто ее использует. Значит, нам нужно заручиться поддержкой влиятельной светлой семьи», — ответил Малфой вместо Риона. «В таком случае советую начать с Поттеров», — предложил Блэк. «Ну конечно, жена нынешнего главы рода Поттер, Дария Поттер в девичестве Блэк. Думаю, получится», — сказал Малфой. «Да получится, даже если женщина из рода Блэк уходит в другой род, они все равно остаются верными Блэком, и тетя Дария не исключение», — согласился Орион. «Через Поттеров можно добраться и до их ближайших союзников Лонгботтомов», — озвучил свои мысли Малфой. «Да, нынешний глава рода Лонгботтомов скончался 2 года назад, а родом управляет его супруга Августа Лонгботтом. У нее есть сын Фрэнк, который учится на одном курсе с вами на Гриффиндоре», — сказал молчавший Дариус. «Отлично, если сможем заручиться поддержкой этих двух семей, то и остальные светлые семьи к нам присоединятся», — кивнул Блэк. «Есть одна проблема», — Вдруг сказал молчавший Алекс. «Что за проблема?» Сразу же среагировал Пиверелл-старший. «Ну, Поттер и Лонгботтомы поддерживают Дамблдора, они ведь сразу же откажутся». В ответ Дариус вздохнул с облегчением. «Союзы создаются и распадаются. Они согласились поддержать Дамблдора, но не клялись в этом и могут отказаться». Пожав плечами, просветил парня Малфой. «Ну, тогда закончим на этом. Начнем действовать по окончании рождественских каникул. С Поттерами и Лонгботтомами стоит заняться в первую очередь», подвел итог Рион, с чем все сразу же согласились. После этого Абракса с Малфой и Орион Блэк отбыли к себе, Дариус отправился к Северусу, а Алекс к себе в кабинет заниматься делами рода. Рождественские каникулы Алекса прошли довольно неплохо. Он за эти две недели успел побывать в Блэк Мэнере, после и в Малфой Мэнере. По окончании рождественских каникул Пивереллу, сестры Блэк и Малфой стояли на платформе. Провожать их пришли Дариус вместе с Нарциссой и Северусом, родители и дядя сестер Блэк и к всеобщему удивлению родителей Люциуса. Попрощавшись, компания поднялась на поезд и заняла одно из пустых купе. Беллатриса, как обычно, села у окна рядом с Алексом, после чего заснула, положив свою голову на плечо жениха. Алекс никак на это не отреагировал, лишь приобнял за плечи. Люциус вместе с Андромедой сидели напротив и что-то обсуждали в книге по заклинаниям. В таком темпе прошло полчаса, как дверь в купе открылась, и там стоял Рудольфус Лестрингш вместе еще с кем-то. «Можно мы присоединимся?» После чего, не дождавшись согласия, зашел внутрь и сел рядом с Беллатрисой. За ним в купе вошли и остальные. К неудовольствию Алекса среди них, кроме Лестринджа-старшего, был его брат Эмбридж с Фаджем. Кроме них также в купе вошли Нотт и Гамп. В купе сразу же стало тесно и шумно. «Почему стало так шумно? Мы что, уже приехали?» С этими словами Беллатриса подняла голову и сонным взглядом осмотрелась. «Нет, еще не приехали, извини, что разбудили», — ответил Алекс, посмотрев на свою супругу. Та в ответ просто махнула рукой, после, вытащив книгу по зельям, стала ее изучать. Поезд добрался до Хаксмида к вечеру. Погода была обычной для этого времени года, ведь шел снег. Алекс вышел из поезда крайне раздраженным и с трудом удерживал свою правую руку, которая тянулась к палочке. Хотя небольшое чувство тревоги присутствовало. Лестринджи стали навязывать ему свою компанию, а вместе с ними еще и Фадж Самбридж. И если на их компанию Алексу было наплевать, то взгляды, которые Лестриндж-старший кидал на Беллатрису, заставляли его желать чьей-то крови. Беллатриса видела состояние своего жениха, хотя сама была не в лучшем состоянии. Потому лишь взяла того за правую руку и успокаивающе погладила Алекса по щеке, после чего улыбнулась, заметив, что Пиверелл успокоился и больше не тянул руку к рукояти старшей палочки. Успокоившись парочкой, следующие за ними Люциус с Андромедой отправились к каретам. Люциус с Андромедой также были не в лучшем виде. Первый был в ярости, а вторая в раздражении. И причиной этого опять же являлся Лестриндж, только это был не старший, а младший Робастан Лестриндж. В купе он оказывал чрезмерное внимание к Андромеде, правда, в отличие от своего старшего брата, был более благоразумным. Ко всему этому, тут были Фадж Самбридж, вызывая сильное раздражение. «Они меня достали», — высказалась Беллатриса, как только все заняли места в пустой карете, и та тронулась с места. «Не только тебя», — не отставала Андромеда от своей старшей сестры. Добралась компания до школы быстро, после чего направилась в большой зал. В большом зале уже собрался почти весь Хогвартс. Все факультеты с шумом обсуждали, как они провели выходные. Алекс с остальными вошли в большой зал, после чего отправились к столу Слизерина, где, как обычно, сели вместе. «Беллатриса, а ты изменилась?» Вдруг прозвучало слева. Посмотрев влево, все увидели Катарину Барретт, третьекурсницу Слизерина. Катарина была девушкой 14 лет с длинными черными волосами до талии и карими глазами. «В смысле изменилась?» Склонив голову вправо, спросила Белла. Вместо ответа, Барретт протянула руку и показала Беллатрисе ее же прядь волос, которая была белого цвета и ничем не отличалась от волос Алекса. «Еще ты стала одного роста со своим женихом, хотя раньше была ниже его на полголовы», добавила девушка, посмотрев на супругов. «Ты в будущем станешь моей женой и войдешь в мой род, такое случается при полном вхождении в род. Ты становишься членом рода и получаешь родовые особенности этого рода», просветил Беллу ее жених. «А ведь Цесси тоже изменилась», заметила Андромеда. «Ее ранее светлые волосы также стали полностью белыми», разъяснила девушка, как только все посмотрели на нее. «Почему я этого не заметил?» — спросил Алекс, едва заметно покраснев от стыда. «Ты все время был с нами, вот и не заметил», — пожав плечами, ответила Беллатриса. «Ничего плохого в этом нет», — заметил Малфой. «После этого все вернулись к прерванным делам. Дорогие студенты, я рад вашему возвращению», — раскинув руки, — сказал Дамблдор, по такому случаю надевший фиолетовую мантию с узором золотых звезд. На лице блуждала благодушная улыбка, а глаза сверкали за очками-половинками. «Мы-то как рады», — ехидным голосом, — заметил Малфой, который с презрением смотрел на Дамблдора. В ответ раздались пару смешков от факультета. «Не буду утомлять вас долгими речами», — продолжал директор. «Будем благодарны», — ехидство в голосе Беллы было ничуть не меньше Малфоя. «Ешьте». Эффектно взмахнул рукой, и все четыре стола заполнились едой. Алекс на это только хмыкнул, оценив трюк директора, который просто перенес всю еду из кухни. После праздничного ужина по случаю начала учебы, усталые и сонные студенты во главе со старостами отправились по гостиным, а Алекс с Беллой в свои покои, где, обнявшись, уснули мертвым сном. Учеба в Хогвартсе проходила как обычно: завтрак, занятия, обед, занятия, посиделки с друзьями, домашние задания, ужин, сон и все сначала. Алекс, согласно плану, вместе с Малфоем стал по-тихому налаживать контакт с представителями других семейств. К его удивлению, в Слизерине к концу года к ним прислушивались почти все чистокровные, за исключением братьев Лестринджи, Джошуа Траверса, Августа Руквуда и Эвана Розье. И такими результатами Алекс был более чем доволен, хотя и был удивлен подобным исходом. «Флэшбэк. Ты поверил, за это уже все готовы следовать за тобой, а то, что ты показал себя умным, хитрым, амбициозным и сильным магически, а то, что ты, будучи второкурсником, считаешься лучшим дуэлянтом в школе, среди студентов, который может на равных потягаться с МакГонагалл или Флитвиком, закрепил результат», — ответил Малфой, услышав слова Алекса. В ответ Пиверел посмотрел на своего друга очень удивленным взглядом. «Лучший дуэлянт школы среди студентов? Не припомню, чтобы кто-то проводил что-то подобное», — задумчиво проговорил Алекс. «Это негласно, ты, наверное, не знаешь, но у Грюма с Флитвиком есть журнал, где записаны все, кто участвовал в дуэлях, их проигрыши и победы, а ты там стоишь на первом месте с тремя десятками побед, среди которых есть несколько старшекурсников, и самое интересное, у тебя ни одного поражения». В ответ Алекс удивился еще больше, ведь он и вправду такого не знал. Увидев его взгляд, Малфой подозрительным тоном спросил: «Только не говори, что ты об этом только узнал». «Впервые», — честно ответил Алекс, а Люциус посмотрел на него шокированным взглядом. «К тому же, я побеждаю врагов, благодаря не количеству заклинаний, а скорости, и тем более, хоть я и могу потягаться в дуэли с МакГонагалл, не факт, что я смогу победить». Про Флитвика вообще говорить нечего, тут Алекс не договорил. В дуэлях он использовал заклинания из программы Хогвартса и не дальше пятого курса, хотя если бы он стал использовать заклинания из раздела темной и кровной магии, то победить МакГонагалл он бы смог, а вот до Филиуса ему все равно, что от Земли до Марса пешком. Услышав ответ, Малфой хмыкнул и посмотрел на Алекса с одобрением. Ему явно пришлось по душе, что его друг не заносится и трезво оценивает свои силы. «Ладно, закончим на этом», — предложил Алекс, на что его собеседник кивнул в знак согласия. «Ентов Флэшбэк. Хоть дело в Слизерине и проходит успешно, со светлыми семьями дела шли не очень. Основной проблемой было устроить сам разговор и не вызвать подозрений, ведь почти все представители светлых семейств учились в Гриффиндоре. Алекс уже начал было отчаиваться, как такой случай все же подвернулся на уроке зельеварения. Кабинет зельеварения. «Внимание всем, теперь мы начнем готовить немного более сложные зелья, а потому вы будете работать в парах», — объявил Слакхорн у себя в кабинете, где собрались вторые курсы Гриффиндора и Слизерина. «Директора немного волнует ситуация между факультетами, в особенности между Гриффиндором и Слизерином, а потому Дамблдор решил, что работа в парах поможет для налаживания дружеских отношений». В ответ Слакхорн услышал слаженный обреченный стон от красно-золотого факультета. Слизерин остался равнодушным, хотя соблазн повторить действия своих будущих коллег у них был, причем немалый. Для сохранения баланса, пары будут составляться по принципу «лучший с худшим». Услышав это, Алекс почувствовал неладное. «Итак, первая пара, мистер Пиверелл и мистер Лонгботтом, После слов профессора Фрэнк посмотрел на Пиверелла немного опасливым взглядом. Сам Алекс снаружи остался абсолютно равнодушным, а внутри с обреченным стоном хотел побиться об стену, а вот остальные представители двух факультетов посмотрели на Алекса с сочувствием. «Какое единодушие!» – проскользнуло в голове Пиверелла. После этого урока в библиотеке и чтобы не опаздывал, во всей еще гробовой тишине, сказал Алекс холодным, бесстрастным голосом Лангбаттому. «Вторая пара, мисс Блэк и мистер Кармайкл», – озвучил профессор, смотря на журнал. Белла вздохнула с облегчением, ведь ей в пары достался самый тихий гриффиндорец, а также наследник молодой, чистокровной семьи Кармайклов. Вот только сам парень облегчения не испытывал и смотрел на свою напарницу с опаской, а на ее жениха с неприкрытым страхом. «Третья пара, мистер Малфой и мистер Джонс», – озвучил Слакхорн. Малфой остался невозмутимым, лишь его надменная улыбка, которая появилась на губах, заставила всех поспешно от него отвернуться. Далее распределение по парам Алекс прослушал. Он судорожно размышлял о том, как выжить после этого. За 2 года совместного обучения Алекс понял, в кого Невилл был таким ужасным зельеваром. «Профессор, дайте нам на всякий случай пару дополнительных котлов», – попросил Алекс, как только распределение по парам закончилось. «Зачем?» – прикинулся дурачком Слизнард. «Я полагаю, что независимо от моих действий первые пару котлов будут взорваны, растворены и расплавлены», – терпеливо объяснил Пиверелу. «Хорошо», – немного посмеиваясь, – ответил Слакхорн. После этого профессор раздал всем зелья, которые они должны приготовить на экзамене в конце года. К удивлению Алекса, ему с Фрэнком досталось бодроперцовое зелье из начала 4-го курса. Слакхорн на удивленное лицо Алекса ответил: «У вас есть время до конца года. К тому же вы вполне можете попросить помощи у старших, но письменный доклад обо всем, что вы сделали для приготовления зелья, я требую. А сдать пораньше можно?» – поинтересовался Алекс, а профессор молча кивнул. По окончании занятия Алекс с Фрэнком, на руках которого были 2 новых котла, отправились в библиотеку. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие. Глава 24 или Фрэнк Лангбаттом. Александра Спиверелл Слизерин, чистокровный маг в 58-м поколении, глава рода Пиверелл, глава рода Слизерин, темный маг, маг крови и к своему позору самый молодой мастер-зельевар за всю историю зельеварения не знал, как научить зельеварению своего подопечного. Он не знал, что делать, и причина этого сейчас сидела напротив, и что-то записывала в пергаменте. Имя этой причины был Фрэнк Лангбаттом. Алекс не знал, что делать. После того, как урок зельеварения закончился, он вместе с Лангбаттомом отправился в библиотеку. Придя туда и заняв одну из пустых мест, Алекс посмотрел на своего коллегу. Тот стоял рядом со свободным местом и с небольшой опаской смотрел на Пиверелла. «Итак, нам задали выполнить это задание до конца года, потому хочешь, не хочешь, но нам надо его выполнить, значит, нам придется общаться», на это его собеседник осторожно кивнул. «Хорошо, для начала познакомимся, меня зовут Александра Спиверелла Слизерин, можно просто Алекс, я являюсь главой рода Пиверелла и главой рода Слизерин». В ответ Лангбаттом посмотрел на него удивленным взглядом. «Я Фрэнк Лангбаттом, наследник древнего, чистокровного и благородного рода Лангбаттомов», представился в ответ гриффиндорец. «Рад знакомству, Фрэнк», поднявшись с места и протянув руку, сказал Алекс. В ответ Лангбаттом посмотрел сначала на Алекса, после на его протянутую руку шокированным взглядом. «Я тоже рад», пробормотал Фрэнк, пожав руку слизеринца в ответ. На это парень хмыкнул и сел на место. К его удивлению, его новый знакомый продолжал стоять на месте и осматриваться нервным взглядом. «Что случилось?» Наклонившись вперед, спросил Пиверелу. «Ничего», — ответил тот. «Если ничего, то, может быть, сядешь», — указывая на стул, предложил Алекс. Фрэнк с нервным видом молча сел. «Не нервничай и успокойся», — собеседник кивнул и немного успокоился. «Да, работы предстоит много. Для начала, если я не хочу покалечиться, то нужно будет хотя бы наладить с ним контакты, как он с таким характером в будущем стал одним из известных авроров. Ничего, невыполнимых задач не бывает. Если я смог каким-то образом подружиться с Невиллом, то и с Фрэнком справлюсь», — применил самоутешение Алекс, смотря на второкурсника. «Может быть, начнем выполнять задание?» — осторожно спросил Лангбаттом, прервав размышления Алекса. «Что?» — вопрос получился немного резким, из-за чего Фрэнк немного откинулся назад. «Извини», — задумался. «Что ты там говорил?» — повторил свой вопрос, уже более спокойным голосом. «Начнем выполнять задание», — повторил свой вопрос Лангбаттом. «Пока нет. Для начала, ответь на один вопрос». В ответ его собеседник посмотрел на него с любопытством. «Чего ты боишься?» Фрэнк удивился, а когда смысл вопроса до него дошел, то он со стыдом отпустил голову и промолчал. «Фрэнк, я не знаю, ты можешь мне верить, можешь и не верить, но я не сделаю тебе ничего плохого. Конечно, из моих уст это прозвучит странно, если учитывать, то из каких родов я происхожу. Я уже давно заметил, что ты всегда ходишь один, значит, у тебя нет друзей». «Почему?» — в ответ тот задумался, а Алекс порадовался. «Похоже, хрупкий мостик доверия начал строиться. Я боюсь разочаровать свою мать», — спустя минуту раздумий ответил Гриффиндорец. «А-а-а, Августа Лангбаттом», — понятливо протянул Алекс. Его собеседник посмотрел на него очень удивленным взглядом. «Вы знаете мою мать?» — услышав вопрос, Алекс впал в ступор. «Что-то не так?» — забеспокоился Фрэнк, увидев состояние своего знакомого. «Фрэнк, мы с тобой одногодки, потому обращайся ко мне на «ты», это во-первых. Во-вторых, не то чтобы знаю, скорее наслышан», — ответил Алекс, подумав. «Наслышаны?» — удивился тот. «А как же, Августа Лангбаттом, чистокровная ведьма, которая уже 2 года успешно ведет дела своего рода. Умная, хитрая, властная, сильная магически, бывший Аврор, чей послужной список ничуть не меньше, чем у Грюма. Правда, в отличие от последнего, она осталась целая и не получила никаких травм или увечий», — ответил Алекс, посмотрев на Фрэнка подозрительным взглядом. «Только не говори мне, что ты об этом не знаешь». В ответ собеседник отрицательно замотал головой. Правда, его шокированное лицо выдавало его с головой. «Родители никогда об этом не говорили», — оправдывался Фрэнк, все еще не отойдя от шока. «Кому же захочется говорить о том, что половина его жизни была наполнена схватками с темными магами?» Пожав плечами, сказал Пиверелл. «Ну ладно, вернемся к началу. Что значит, ты боишься разочаровать свою мать? Мой отец был сильным и опытным магом, главой рода, лордом перед магией. Моя мать напоминает об этом мне с рождения и говорит, чтобы я стал таким же. К тому же она очень строгая и сурово наказывает за любые провинности», — ответил Фрэнк. В ответ Алекс тяжело вздохнул. Все было еще хуже, чем он думал. «Фрэнк, тебе всего 12, ты еще ребенок, и она, и ты должны это понимать. Чтобы стать сильным магом, нужно учиться и совершенствоваться, что ты как раз таки делаешь. Для того, чтобы стать опытным магом, нужна сила и время, ведь опыт приходит со временем. Главой рода ты станешь к своему совершеннолетию, и этого никак не изменить. Это закон, который написан в кодексе рода, и этого также не изменить, если ты, конечно, не самоубийца. Чтобы пойти против своей родовой магии, а чтобы стать лордом перед магией, нужно пройти проверку магии рода в ритуальном зале. Эта проверка очень сложная, но пройти ее можно, также после твоего совершеннолетия. У родовой магии есть свои критерии, которым ты должен соответствовать, в противном случае ты либо умрешь, либо станешь сквибом», — просветил парня Пиверелл. «То есть я ведь единственный наследник рода, если я умру или стану сквибом, то род угаснет», — не понял Фрэнк, подавшись вперед. «И что с того?» — шокировал парня Алекс. «Магии неведомы наши слабости, ей безразлично, когда придет время, а когда нет. Ты должен соответствовать ее требованиям, ни больше, ни меньше», — продолжил Пиверелл. В ответ его собеседник задумался, после чего полюбопытствовал. «А что за требования?» «Не знаю», — пожав плечами, ответил лорд, после чего продолжил, увидев, что его собеседник расстроился. «Для каждого рода они разные, правда, кое-какие схожести у них есть». На это Лангбаттом посмотрел с любопытством и спросил. «Какие?» «Во-первых, результат. В случае, если ты пройдешь, то получишь статус лорда перед магией, если нет, лишишься магии или умрешь. Во-вторых, первое требование – отсутствие страха и неуверенности в себе. В-третьих, большая магическая сила. В-четвертых, мастерство в одном или двух магических искусствах. Потому если ты хочешь в будущем пройти эту проверку, то должен перестать бояться или же испытывать страх перед всем и вся, а учиться и совершенствоваться, и, может быть, лет через 10 сможешь получить титул лорда перед магией». В ответ тот задумался, после чего сказал. «Но это же невозможно». «Что невозможно?» — поднял бровь Алекс. «Невозможно не бояться или не испытывать страха», — объяснил Фрэнк. «Да ты прав. Страх и боязнь заложены в нас природой с самого рождения. Потому, что бы мы ни делали, кем бы мы ни были, Нам никогда не избавиться от страха. Все, что мы должны делать, это научиться с ним жить и преодолевать его, объяснил Алекс, чувствуя себя старым учителем. Так что же делать? Спросил Фрэнк с небольшим огоньком в глазах. Этот огонь в глазах, главное теперь правильно направить его, а там он и сам справится. Проскользнула в голове радостная новость. Для начала, решить. Решай, чего ты хочешь добиться и что хочешь сделать. Найди ответы на эти вопросы для себя, после чего начинай действовать, чтобы добиться этого. После этого Лонгботтом очень глубоко задумался. Я решился, прозвучало 10 минут спустя. Все эти 10 минут оба чистокровных просидели в молчании. Фрэнк что-то решал для себя, а Алекс вытащил из пространственного кармана книгу по продвинутому зельеварению, после чего, найдя там сведения по нужному им зелью, стал переписывать все на отдельный пергамент. «И что же ты решил?» – спросил Алекс, отложив перо в сторону. «Я сделаю все, чтобы превзойти отца и сделать так, чтобы моя мать гордилась мной», – с жаром ответил Гриффиндорец. «Неплохо», – оценил Певереллу. «Если мы закончили с этим, то давай перейдем к выполнению задания», – Фрэнк бодро закивал, чем вызвал усмешку у Певерелла. «Можно вопрос?» Лорд Певерелл возвел глаза к потолку, но от комментариев воздержался. Почему сразу не спросил? Слизеринец сам не знал, почему он поставил этот вопрос. Этот вопрос может оказаться неприятным. После этого Алекс посмотрел Лонгботтома с неприкрытым любопытством и интересом. «Так-так, это уже очень интересно. Ну, давай спрашивай», – махнул рукой Алекс. «Какой у вас самый большой страх?» Услышав вопрос, лорд Певереллу впал в ступор. Настолько сильно, что забыл напомнить Фрэнку, обращаться к нему на «ты». Это был самый неожиданный вопрос, к которому у него не было ответа. Он уже хотел было ответить, что у него нет ответа, как перед глазами предстали четверо очень знакомых ему личностей. Первым был мужчина лет 35 с длинными белыми волосами, бледным, пофигистичным лицом и темно-синими глазами. Вторым был мальчик 7 лет с таким же бледным лицом, черными глазами и крючковатым носом. Третьей была девочка его возраста с черными, кудрявыми волосами, в которых затерялась одна белая прядь с пронзительными черными глазами. Последней была девочка младше его на 2 года, с черно-белыми волосами, глубокими голубыми глазами и тонкой фигуркой. Эту компанию Алекс узнал бы из тысячи. Перед ним стояла его семья. Дариус, который стал его наставником, заменил ему отца. Северус, который стал его младшим братом, и Беллатриса с Нарциссой, его невесты, будущие жены, с которыми он проживет до конца своей жизни и после нее на том свете, парень вдруг осознал две вещи. Свой самый главный страх и свою самую большую ценность. Он понял, что он готов ради них на что угодно. Ему было откровенно наплевать на все и на магический мир, и на Дамблдора с Волдемортом, и на Блэков с Малфоями. Он был готов, без промедления, избавиться от любого из них, если от этого зависела судьба его семьи. «Мой самый большой страх – это моя семья. Я боюсь ее потерять», – спустя 5 минут молчания ответил Певереллу. После этого они принялись за выполнение зелий. Алекс решил, что он выполнит письменную часть задания, а Фрэнк – практическую. К его удивлению, тот даже не стал отпираться, а просто молча кивнул головой. 3 часа мучения, и у них было готово самое идеальное эссе про бодроперцовое зелье и основа для зелья, которое надо было 6 раз помешать против часовой стрелки, после чего оставалось добавить всего 2 ингредиента с интервалом в 2 недели и в завершение – помешать 6 раз по часовой стрелке, после которого 2 котла с бодроперцовым зельем и письменный доклад были бы готовы. Итак, осталась последняя часть, нужно перемешать 6 раз против часовой стрелки, после добавить рог двурога сейчас, затем спустя 2 недели корень мандрагоры, а в завершение перемешать 6 раз по часовой стрелке, объяснил Алекс Фрэнку. Выполнив сказанное, второкурсники увидели, как зелье забурлило и изменило цвет с красного на голубое. «Значит, они все сделали правильно». «Молодец, Фрэнк, ты все сделал правильно», – похвалил Алекс Лонгботтома. Тот, впервые услышав похвалу в адрес его зелья, вмиг покраснел. «Спасибо», – смущенно поблагодарил Фрэнк Алекса. «С последней частью я закончу сам. Я сейчас навешу на котлы чары сохранности и оповещения, и отнесем их в кабинет Слизнарта, а через 2 недели оно будет готово», – Гриффиндорец в знак согласия кивнул. Навесив названные чары, второкурсники отнесли 2 котла с зельем в кабинет Слакхарна, после чего отправились в большой зал. Выйдя из кабинета зельеварения, парочка направилась в большой зал. Пару минут спустя Лангбахтом вдруг спросил: «Алекс, а мы друзья?» В ответ Певерелу хотел ответить «да», как в голову ему пришла одна идея. «Это зависит от тебя», — услышав ответ, Фрэнк посмотрел на слизеринца удивленным взглядом. «То есть?» — не понял гриффиндорец. «А ты сам этого хочешь?» — со вздохом пояснил Певерелу. «Конечно», — сразу среагировал второкурсник. «Тогда да, мы друзья», — кивнул Алекс. После этого Лангбаттом с глупой улыбкой дошел до большого зала, чем немного напугал своих однокурсников. В большом зале, как обычно, было шумно. Источником шума ожидаемо оказался стол Гриффиндора и Пуффендуя, а оставшиеся два вели беседу небольшими группами и очень тихо. «Поглядите-ка, Сквип и главная змея», — раздался громкий голос Уизли. В помещении сразу стало тихо. «Чего тебе, Уизли?» Лангбаттом, услышав голос Алекса, непроизвольно вздрогнул. Голос, что всего минуту назад был полон доброты и дружелюбия, теперь источал такой холод, что по спине прошлась волна мурашек. Не знал, что в Хогвартсе могут учиться темные маги. Сам Уизли, казалось, этой перемены в голосе вообще не заметил. «Если ты этого не знаешь, то мне остается лишь тебя пожалеть и искренне удивиться твоему слабоумию». После последней реплики Певерелла по залу прошлись пару смешков. «Что ты сказал? Ах ты мерзкий слизень, а ну забери свои слова назад!» Уизли ожидаемо взорвался и покраснел хуже вареного рака. «А если нет?» После этого Уизли вскочил со своего с места и палочкой наперевес стал напротив. «Я тебя заставлю», — проорал на весь зал Артур. «Прежде чем ты продолжишь, я хочу сказать, что есть более гуманные способы расстаться с жизнью, чем портить мое хорошее настроение. Ведь в другом случае от тебя хоть что-то останется». Голос Алекса просто излучал спокойствие, но оно было каким-то зловещим. «Мистер Уизли, 20 баллов с Гриффиндора за оскорбление и неделя отработок с мистером Филчем», — сразу же среагировал Флитвик, видя, что рыжий сейчас получит большие проблемы. «И еще 20 баллов, и еще неделя отработок со мной за угрозу и провокацию», — добавил декан Слизерина. После этого весь Гриффиндор посмотрел на Уизли взглядом полной горячей любви, а тот сконфузился и сел на место. «Ладно, Фрэнк, потом увидимся». С этими словами Алекс попрощался со своим новым другом и отправился за стол Слизерина, где сел рядом с Беллатрисом и Люциусом. Сам Лангбаттом также отправился к столу Гриффиндора. Алекс был доволен, раздражен и рад. Он был доволен, что он смог подружиться с Фрэнком, был раздражен Уизли и был рад видеть Беллатрису. Он с удивлением обнаружил, что за 3 часа, которые он провел с Фрэнком, он уже успел соскучиться по ней, а еще больше он был рад знать, что это было взаимно. Примечание к части. Вот и еще одна глава, получилось вроде неплохо. Глава 25, или «Прощай, Рудольфус Лестриндж». Последние дни второго курса Алекс был в довольно приподнятом настроении, и причиной этого был Фрэнк Лангбаттом, с которым у него наладились дружеские отношения. Они вдвоем на пару выполнили задание по зельям, после них с отрывом в день закончили Малфой с Джонсом, а через день и Блэк с Кармайклом. Все 3 пары, а особенно первая, к всеобщему удивлению, получили превосходно за приготовленные зелья. К удивлению Певерелла, Малфой также смог наладить контакт с Джонсом, а вот у Блэк дела были не очень, так как Кармайкл боялся ее жениха как огня. В общем, причин для хорошего настроения у парня были, но вместе с этим прибавилась еще пара проблем. И звались эти проблемы Альбус Дамблдор и Рудольфус Лестрейдж. После того, как Алекс подружился с Лангбаттомом, его натянутые отношения с Лестринджем-старшим стали хуже некуда. Теперь тот стал при каждом случае прожигать Певерелла взглядом полным злобы, но предпринимать какие-то действия не спешил, очевидно, вспомнив, что второкурсник является лучшим дуэлянтом школы. А вот проблема с Дамблдором была куда более существенной. После того, как Певерелл выполнил задание по зельям, директор стал обращать на него чрезмерное внимание и даже пару раз попытался использовать на нем легилименцию. Алекс знал, что применять легилименцию на ком-то без его согласия незаконно, но доказать, что Дамблдор это сделал, он не мог, так как у него не было доказательств. Удивлением, почти шоком для него стало, что Лангбаттом попросил поднатаскать его в зельях. Впрочем, подумав, Певерелл все же согласился, так как не хотел портить с ним отношений. Алекс узнал, что Фрэнк способный ученик, ведь его зелья стали куда лучше и теперь он не так часто взрывал, расплавлял или же растворял котлы. Это заметил и Слакхорн, который поинтересовался о причине этих успехов, и абсолютно случайно прямо на занятии со вторым курсом Гриффиндора и Слизерина. Флэшбэк. Отлично, мистер Лонгботтом. Конечно, не идеально, но куда лучше, чем раньше, сказал Гораций, посмотрев на зелье Фрэнка. Должен заметить, что ваши навыки в зельях значительно улучшились по сравнению с прошлым годом. Впервые услышав похвалу от профессора зелий, Фрэнк ожидаемо покраснел. Это все Алекс, профессор, он помогает мне с зельеварением, пробормотал покрасневший Лонгботтом, а сам Пиверелл мысленно схватился за голову. Ой, дурак, мысленно взвыл Пиверелл. Его друг из Гриффиндора был добрым, довольно умным и сильным магически, но все же, глуповатым. Впрочем, сам Алекс также хорош, забыл предупредить Фрэнка, чтобы тот держал их уроки в секрете. «Мистер Пиверелл?» – спросил Слизнард, смотря на Гриффиндорца, тот кивнул. После этого в кабинете настала оглушительная тишина, все с шоком смотрели на Пиверелла. «Это правда?» – этот вопрос декан Слизерина адресовал уже самому Алексу, тот в ответ кивнул. «Янтов Флэшбэк». После этого известия школа гудела весь день, обсуждая эту новость. Сам Алекс ходил с безразличным лицом, вот только его супруга видела, что их жених уже на пределе и недалек был тот час, когда он сорвется и проклянет кого-то. К счастью для этого представился идеальный случай. На следующий день, большой зал. «Эй, Пиверелл, не знал, что ты стал маглолюбцем и стал якшаться со всякими отбросами», довольно громким голосом сказал Рудольфус, привлекая всеобщее внимание и отвлекая Алекса от разговора с Белой. «А я не знал, что ты страдаешь слабоумием, Лестрендж, ведь ты должен был заметить, что я не интересовался твоим мнением», парировал Пиверелл, даже не посмотрев на старшекурсника. Подобная пренебрежительность ожидаемо привела того в ярость. «Да как ты смеешь? Я наследник древнего и благородного рода Лестринджи, а ты всего лишь обычный». Рудольфус не успел договорить, так как парень прервал его, договорив за него. «А я всего лишь обычный глава двух древних и благородных родов». И в качестве доказательства Алекс снял иллюзию со своих перстней, после чего в большом зале на пару секунд наступило гробовое молчание, а второкурсник решил добить Лестринджа и продолжил. «Но ты прав, кто я такой, чтобы спорить с тобой?» Последние слова Пиверелла шокировали всех, даже самого Лестринджа. «Ведь ты всего лишь самый обычный и жалкий наследник какого-то ничтожного рода, и тебе светит им быть еще не один десяток лет», а в качестве финального удара последние слова были произнесены особо жалостливо, а взгляд был просто переполнен снисхождением. Эффект был незамедлительный, вероятнее всего Лестриндж-старший, который раньше не блистал умом, похоже, растерял последние остатки разума и вместо того, чтобы закончить все это, поддался на такую банальную провокацию и выхватил палочку, но до кое-чего разумного он все же додумался и, указав своей палочкой на Пиверелла, заговорил. «Я, Рудольфус Александр Лестриндж, наследник древнего и благородного дома Лестринджи, вызываю на дуэль Александроса Пиверелла Слизерина, главу родов Пиверелла и Слизерин, за личное оскорбление, а также за оскорбление всего моего рода. Да подтвердит магия мои слова», с последним словом Рудольфуса окутал белый свет, подтверждая его слова. Увидев это, профессора, что хотели их остановить, сразу замолчали и сели обратно. Слова Лестриндж были подтверждены магией, а пойти против нее мог только полнейший глупец или самоубийца, что в общем-то, одно и то же. «Я принимаю твой вызов, Рудольфус Лестриндж. Так как ты оскорбленная сторона, ты имеешь право выбрать место и время», ответил Алекс. Его также окутал белый свет, закрепляя все магией. Теперь они оба не имели возможности повернуть назад. Вызов был брошен и принят. «Здесь и сейчас, мой секундант, мой младший брат Робастан Лестриндж», не сказал, а прорычал Лестриндж-старший. Вот только его бешенство не произвело на Пиверелла абсолютно никакого влияния, тот все так же смотрел на старшекурсника немного насмешливым взглядом и пренебрежительно хмыкнул. «Хорошо», кивнул Алекс, после чего посмотрел на Люциуса, тот все понял без вопросов и кивнул головой. «Мой секундант Люциус Малфой, наследник древнего и благородного рода Малфой». Стоило второкурснику закончить, как факультетские столы Гриффиндора и Когтеврона исчезли, а сами студенты отошли к стене, до сих пор шокированные происходящим.